«Анечка!» Папин неуверенный голос из больничного коридора, а через мгновение и сам папа, подтягивающийся после долгого сидения за рулем. «От новой родительской квартиры до поселка путь не близкий. Почти 2 часа», — говорил папа. Аня дернулась, что-то в размахе его плеч напомнило о том, тот, как его все называли, чтобы не травмировать Аню. «Пуговка. Золотце». Папа сел перед Аней на корточке и погладил тихонько, сначала по кончикам пальцев, потом по запястью, чтобы привыкала, вспомнила папку. Аню замутило от прикосновений его и от запаха, сильнее всего от запаха кожи, мужской кожи. Широкий, чужой, наевший пузико папа, такой живой по сравнению с высохшей соломинкой мамой. Папа не боялся за Анино будущее, приносил ей учебники и даже пытался что-то растолковать, путаясь в словах, буквально на пальцах объясняя алгебраические задачки. «Пойдешь в вечернюю школу, выучишься, на работу тебя устроим. Что ты боишься? Вся жизнь впереди». «Мама! Папа!» Два встревоженных лица обратились к ней. «Я не вернусь с вами. Я уже все решила». Папа вскочил. «А жить-то будешь где? На что?» Мама закрыла лицо руками. «Место я здесь нашла. Свое место». Аня приняла от мамы тоненький красный кошелек и написала адрес своего места, Радиной квартиры. «Жду в гости в любое время», — сказала Аня. Она уже знала, что больше они не приедут. «Не берет трубку, и мужик ее не берет. Как будто провалились они оба, понимаешь? Под землю, под лед. Не знаю. И это ведь моя вина». Игорь метался по первому этажу, сбивал кулаками углы. Костяшки уже налились синим и закровили. Прижимал к уху телефон с разбитым экраном. Ничего. И вновь бросал его об стену. «Алле, алле, слышно меня? Хочу сообщить о пропаже. Дочка у меня пропала». «Да, Надежда Игоревна». «Аня, обслуживающий персонал. Подай паспорт, принеси барсетку». «Не ту, да брось! Давай, где ключи от машины? Сам поеду искать. Ты в одну сторону, я в другую. Ты же поедешь, правда? Как иначе? Мы же с тобой заодно, мы же семья». Аня покивала. «Конечно». И послушно села в холодную консервную банку, которую Игорь ей подарил к свадьбе. Машина долго не заводилась. Клокотала, урчала утробно, противилась неразумному решению. Зачем по метели в полумраке поселковых дорог крутиться, метаться? Но вот двигатель раздухарился, наконец. И Аня погребла через метели ночь. Полиция, больницы, морги. Телефон звонил, отчитывалась сбивчиво, будто сама не своя от волнения. И снова кругами по поселку, по ближайшим деревням. Дворники терли стекло непрерывно. Колеса с усилием проворачивались на заметенных грунтовках. Игорь дал список адресов всех друзей и приятелей, одноклассников и даже садиковских одногруппников. А вдруг? Всех обзвонить и объехать, третий день ни ответа, ни привета, как сквозь землю провалилась. Аня остановилась на перекрестке 3 дорог. Ведьме тут самое место, путников сторожить. Села в снег, лицом зарылась в холодное, колючее. На шее будто снова сомкнулось черное щупальце, как тогда. Нужно позвонить ему, а лучше приехать. Встать перед Игорем на колени, и как на духу. Я душегубица. Накажи, как знаешь. Прогони, волю твою принимаю. Аня обхватила себя руками, зубы затрещали во рту. Ведьма зажмурилась и позволила, наконец, случиться тому, что давно суждено было. Холод от снега пополз вверх по ногам, по спине захватывая поясницу, сдавливая грудь, шею. Аня хватала ртом воздух, скребла по горлу. «Нет, нет». И тут руки будто прошибло током, так что Аня упала на спину, перевернулась, сжалась в комок. Боль хлестала ее от затылка до крестца. Черная, огненная. Ей казалось, что позвонки вот-вот вывернет наизнанку, что плот разорвет изнутри. Аня заставила себя поднять руки и посмотрела на них, и вместо кровавого месива увидела на месте своих рук щупальца, на месте ног щупальца. Шатаясь, кривясь от спазмов, то затихающих, то накатывающих вновь, Аня подползла к машине, подтянулась и заглянула в зеркало заднего вида. Гладкий кожаный мяч с безвекими бельмами — это ее лицо. Кровавая полоса и следы двух пар ног вели к дому одичавшему, коренастому, уставившемуся на Аню по циклопье единственным окном. Щупальца вздрогнули. «Туда!» И Аня последовала зову, стелясь по снегу, как черная тень, гибкая и сильная, осьминог, подкрадывающийся к добыче. Дверь скрипнула и поддалась. И за дверью Аня увидела троих. Одну мертвую совершенно точно, по всем канонам. А другие лежали рядом, как две половинки разбитой фарфоровой чашки. Две половинки, которые не поленились подобрать с холодного пола и любовно склеить. Оба — ее братья по проклятию. За спинами едва заметные щупальца. Вон они, чуть покачиваются в черной тени. Видят ли они? Знают ли они? Или вечно будут сидеть в кольце собственной вины, не способные ни отказаться от силы совсем, ни принять свою новую жизнь? Аня посмотрела на их успокоенные друг другом лица. «Дураки, встретимся ли мы еще, когда вы простите себя?» Аня обвела щупальцами окоченевшее тело Нади и рывком стащила со стола. Лежащие вздрогнули, будто один многорукий многоногий комок, но не проснулись, только приникли друг к другу плотнее. Тело было легким, как будто птичьим. Аня выволокла его на мороз и затворила дверь.